Глава 23. «Леди Валери, я не понимаю, что именно мы ищем», сказала мисс Купер, когда я сквозь очередь пробилась к продавцу и, посмотрев, снова подалась на поиски. «Я скажу, когда найдем». «Если найдем», промелькнуло где-то в подсознании, но я быстро отогнала от себя эту мысль. «Найду, иначе быть не может». Я вернулась туда, где все началось, в центр ярмарки. Народ гудел, люди толпились и торговались, желая урвать товар по скидке. Но меня интересовал не товар, а продавцы. Итак, что мы имели? Крупный бугай, который одним ударом рубил мясо. Женщина, у которой явно подвешен язык, уговорившая хорошо одетого мужчину купить какую-то траву по скидке. А потом радостно рассказавшая рядом стоящей торгашке, что продала ему товар в 3 раза дороже. Это были профи. Уверенные места им достались такие хорошие за счет того, что они участвовали в ярмарке не первый год. Нет-нет, мне нужен был кто-то другой. Дилетант, которому повезло, но он просто не может воспользоваться своей удачей. И я его нашла. Прямо посреди всего великолепия кричащих продавцов с уникальными предложениями я увидела ее. Женщина в скромной одежде молчаливо сидела на коробке и смотрела на лежащие перед ней ложки. Плечи ее были вжаты, и она опасливо оглядывалась по сторонам, словно вокруг были не покупатели, а воры. Я видела таких, они не умеют продавать, не могут разговорить покупателя, боятся лишних диалогов. Такие быстро уходят из продаж. Эта женщина – наш шанс на выгодное место. «Мисс Купер, как я выгляжу?» – спросила бывшую домоправительницу. Она нахмурила брови, и я вздохнула, понимая ответ. «Я немного поправлю». Мисс Купер взмахнула рукой, снова слабое синее свечение. Я прямо почувствовала, как стало чище. «Эта магия просто нечто. Я обязана узнать, как научиться так же. Но позже. Сейчас главное – провернуть мой коварный план». «Видите эту женщину с серебряными ложками?» Я кивнула в ее сторону. «Сейчас я подойду к ней и буду нахваливать их. А вам нужно подойти следом и тоже начать хвалить». Мисс Купер вздернула бровь. «Леди Валери, это весьма странно. Не думаю, что в вашем положении есть необходимость в ложках. И если нахваливать товар, она только повысит стоимость». «Ложки мне не нужны», – уверенно сказала я. «Просто поверьте мне». Купер посмотрела мне в глаза и, явно сомневаясь, все же кивнула. «Итак, настала пора моего коварного плана. А характеризовать его можно было одним простым словом – ажиотаж». Но или искусственно созданный спрос на продукт. Я считала, что наш товар идеально подходит под нужды потребителей. Он был недорогим, качественным, и я готова была представить его выгодным для продажи свете. Но проблема состояла в месте. Когда я работала риэлтором, иногда мне доставались удивительные дома и квартиры, отделанные, чистенькие, по хорошей цене. Покупатели активно звонили, желая побольше узнать о возможном будущем доме мечты. Но в итоге покупали однокомнатную развалюху с тараканами и соседями, которые любили гульнуть каждые выходные. Так как же так получалось? Все зависело от места. Когда потенциальный покупатель узнавал, где именно находится дом мечты, тут же говорил, что не поедет. Зачастую место играет ключевую роль. Товар может быть самым расчудесным, но если его никто не видит, то никто и не купит. И вот тут в ход шли разные ухищрения, одно из которых я решила продемонстрировать прямо сейчас. Что ж, проверим, насколько покупатели нового мира отличаются от старого. Как любил повторять старший менеджер по продажам, главное, что есть товар. Остальное за вами и рекламой. Я подошла ближе и поймала на себе заинтересованный взгляд продавщицы. Товар, конечно, не ахти. Набор простеньких ложек. Но ведь главное иногда вовсе не товар, а маркетинг. «Какие прекрасные ложки!» С воодушевлением громко сказала я. «Из чего вы говорите, они сделаны?» Женщина вздрогнула, словно я не товар купить собиралась, а избить ее. «Серебро», – тихо пролепетала она. «Ах, вы говорите, они серебряные!» Так же громко повторила я. «Неужели серебряные ложки продаются такую цену? Просто не могу поверить своему счастью!» Женщина явно напряглась, ведь цену я даже и не спрашивала, и кинула взгляд на мисс Купер. «И правда, чудесные ложки!» Прохожие начали стягиваться к бочке, и даже продавцы замолкли и с интересом уставились на представший цирк. Я покрутила ложку и подставила под лучики солнца. «Как блестит!» – с восторгом произнесла я. «А сколько стоят ложки?» – раздалась от потенциального покупателя сбоку. В душе я победно воскликнула, но тут же приказала себе успокоиться. «Недостаточно представить товар аудитории. Необходимо завладеть их вниманием». «Три монеты», – робко ответила женщина, у которой явно проснулся интерес к собственному товару. «Три монеты», – повторил мужчина, тут же положив ложку на место. «Так, проблема ясна». «Быть не может», – тут же подхватила я. «Я видела такие же ложки за 5 монет». В этот момент лицо у мисс Купер вытянулось, она явно не понимала происходящего. Мужчина застыл, все они застыли вокруг этих несчастных ложек. Я поняла, что цена высоковата, но раз они собрались, значит, ложки их заинтересовали. Просто осталось показать покупателю, что его жизнь станет счастливее с приобретением ложек. «Вот скажете, блестит ведь?» спросила я мисс Купер, всунув ей в руки ложку. Бывшая домовладелица не успела опомниться, как я вручила ложку рядом стоявшему мужчине. Итак, правило номер 1. Покупатель плохо расстается с вещью, которую уже подержал в руках. «Может, вы лучше увидите, какой узор нарисован?» спросила я его. «Цветы», промямлил он. «Вообще, мужчины – лучшие покупатели. Они часто не понимают ценности той или иной вещи. Даже в аптеках хитрые фармацевты зачастую именно мужчины продают марку подороже. Ведь они даже не догадываются, сколько должны стоить лекарства». «Цветы!» – с восторгом повторила я. «Красивая ложка!» – раздалась сзади. «И правда блестит!» – вторил ему другой голос. Второе правило продажника – дать понять покупателю, что у него есть нужда. «Вы давно меняли столовые приборы?» – спросила я у мужчины, тот все еще внимательно рассматривал ложку. «Да не припомню». «Зря», – тут же нашлась я. «Знаете, есть такая примета – серебряная ложка на столе к счастью и успеху. Вот моя знакомая купила ложку, и правда – жизнь у нее наладилась». «Какие у них могут быть проблемы?» Я обвела глазами аудиторию. По большей части женщины, но были и мужчины, поэтому я ухватилась за самую стандартную вещь, то, что порадует всех. «Мужи повысили жалование», сказала я, оценивая реакцию. «Из-за ложек? Ерунда какая-то». «А вот это уже плохо». Женщина в строгом сером платье высказала возражение. «Но я отлично с ними умела работать». Натянула на лицо профессиональную улыбку. «Вы представьте, но так и было. Все это время он жаловался, что жена готовит невкусно. Каждое утро спрашивал ее, что она добавляет. Какую именно приправу, от которой идет такой привкус. От этого и настроение у него по утрам было плохое. И скандалы в семье – частое дело. Но стоило ей купить серебряные ложки, как вдруг он впервые похвалил ее блюдо. Вы знали, что у многих ложек есть привкус? Хозяйки к нему привыкают, но мужчины, они его чувствуют. Вот вам мужчины жаловались, что пересолено или недосолено. А все это может быть простая ложка. Ложка, из-за которой семья чуть не распалась. Я театрально вздохнула, вспомнив последнее правило. Покупатель любит скидки. Я думаю, нужно брать как минимум две ложки для себя и мужа. Вы ведь сбавите цену? Посмотрела в глаза продавщица, а она тут же сморщилась. «Так дело не пойдет, дорогая. Узри свою выгоду». «Если предложение выгодное, то можно сразу взять и набор. Так ведь?» Снова обратилась я к мужчине. «Да, если предложение выгодное, думаю, что да», задумался он. «А если невыгодное, вы бы стали брать?» «Нет, невыгодное не стал бы», подтвердил мужчина, проведя пальцем по усам. «Ай, две монеты!» – раздался голос продавщицы. «Отлично! Достаю кошель!» – сказала я, предварительно положив ненужную мне ложку и отступив купер. «Верните ложку!» – тихо прошептала я. Купер была в шоке, но спорить не стала. «Я тоже возьму!» – все же принял решение мужчина. «Да, и я возьму за две монеты, себе, мужу и сыну. Вечно ему недосолено!» Толпа ринулась вперед. Они окружили бочку, желая закупиться комплектами серебра. А я протиснулась между ними, ведь меня ложки совсем не интересовали. Благо, ложек было и не так много. И я с победоносной улыбкой наблюдала, как маленький поднос быстро опустел. И как только была продана последняя ложка, я пролезла на место продавщицы. «А вам ложек не хватило», — удивленно сказала она. «А мне и не надо, мне бочка нужна», — подмигнула я ей. Но женщина шутки не поняла. Она посмотрела на меня, поморгала и даже не ответила на улыбку. Просто взяла поднос и побежала с ним в неизвестном направлении. «Мисс Купер», — хотела уже сказать я, как меня наглым образом перебили. «Ну надо же, какая пигалица!» Ко мне подошла та самая женщина, которая продавала траву. Я вскинула бровь. «Пришла без очереди и заняла чужое место!» «Мисс, я попрошу вас сбавить тон!» Тут же раздался грозный голос бывшей домоправительницы. «Вы считаете, вам все можно? А ну проваливайте!» — рявкнула она. «А не пойти бы вам самой, лесом!» — со злостью ответила я. Мадам тут же попыталась схватиться за мою бочку, но я сделала выпад и опередила ее. «Здесь очередь!» – истерично взвизгнула она. «Я это место заработала!» – упрямо ответила я, не отпуская ту самую бочку. «Вот еще! Не стану отдавать место этой хабалке!» Тогда женщина сощурилась и с гордостью выпалила. «Я все равно не дам вам здесь продавать! Так что либо проваливайте, либо теряйте свое время». Внутри меня закипела злость, и когда на миг раздалась синяя вспышка, я не успела понять, что происходит. Но свечение усилилось и словно порошком упало на бочку. Торгашка отшатнулась. «Ненормальная совсем, что ли?» — кинула она, чуть не упав на задницу. А после попятилась и кинулась на утёк своей бочке. «Что произошло?» – не поняла я. «Вы ее только что чуть не прокляли», – ответила мисс Купер и посмотрела на меня с большим интересом. «У вас потрясающий потенциал. На такое способны немногие. Я даже не догадывалась, какие у вас данные». «Способности». Я снова с восторгом посмотрела на свои руки. «Знаете, я с тех пор, как упала с лестницы, не помню, как пользоваться магией», — призналась с сожалением. «Я не знаю, насколько будет уместно попросить вас о помощи, но если вы можете, пожалуйста, научите меня хотя бы основам». Я сильно переживала, что же ответит мисс Купер, ведь она мне уже ничего не должна. На удивление, она не отказалась, задумалась, а после по-доброму ответила: «Ну что ж, я помогу вам. Думаю, что без магии жить весьма сложно». И я улыбнулась. «Неужели и правда скоро научусь владеть магией? Ну хотя бы немного». «Магией! Это же потрясающе!» Но, кинув взгляд на пустую бочку, я вспомнила, что вообще-то не о магии приехала болтать. «Мисс Купер, позовите, пожалуйста, мисс Армс. Я ведь обещала, что сегодня мы продадим все».